Глава 22. Молитва, на которую Бог всегда отвечает. Эпиграф. Поскольку Бог готов сам устроить наши дела, то давайте раз и навсегда передадим их в руки Его бесконечной мудрости для того, чтобы заняться исключительно им самим. Жан-Пьер де Кассад. Время его откровений о Царстве Божьем подходило к концу. Скоро уже он не сможет прикасаться к прокаженным или рассказывать о чудесах Отца, сидя в доме Марии в Вифании, по крайней мере в этом теле, к которому он привык. Иисус возвращался в Иерусалим в последний раз. Еще несколько дней, и он должен будет предать себя в руки смерти. Что происходило в его сердце? Он стоял на пороге проявления такой любви и такого доверия, каких мир еще не знал. При этом он вполне осознавал, чего это будет ему стоить. Он мог решить, довериться отцовской любви и идти вперед, или остановить ход событий, призвать ангелов и все прекратить. Наверное, самым впечатляющим уроком для учеников было то, что они узнали от него о молитве. Он начал словами: «И что мне сказать, Отче, избавь меня от часа сего?» Возможно, в кругу слушающих при этом согласно закивали головами. Для них все звучало логично. Именно так они привыкли молиться. В моменты испытаний и несчастий даже неверующие взывают о помощи. «Спаси, Господи, если Ты убережешь меня от этого, я буду служить Тебе вечно». Какая знакомая молитва. Но Иисус хотел научить их новым путям. Даже отдавая свою жизнь на алтарь, Он слышал вибрации других, более высоких сфер. «Но на сей час я и пришел», — воскликнул Он. То, что он лично чувствовал, куда-то отступило. Сквозь осязаемый мир он смотрел на нечто другое. Он видел цель, превосходящую его собственное благополучие. И вот уже звучит та новая молитва, которую он хотел оставить своим последователям. «Отче, прославь имя Твое». В этом коротком отрывке мы узнаем о молитве все, что нам нужно знать, и еще мы поймем, что значит следовать за Богом. Потому что в любой жизненной ситуации у вас будет только два варианта молитвы: «Отец, спаси меня» и «Отче, прославь имя Твое». Одна из них может принести разочарование и неудовлетворенность, а другая — вознести к волнующим высотам познания сердца Божьего. Учение Иисуса о молитве кажется невероятно простым. «О чем бы вы ни попросили, будьте уверены в том, что дастся вам». Сложности наступают тогда, когда наш опыт молитвы не согласуется с этим идеалом. Для чего ему нужно было дразнить нас таким многообещающим утверждением, когда мы переживаем разочарование за разочарованием от того, что наши пожелания не исполняются? Зачастую не слишком сложно понять, почему он игнорирует наши явно меркантильные просьбы. Даже ученикам пришлось усвоить урок о том, что сила молитвы не служит корыстным целям. Вместо того, чтобы низвести огонь на землю, как просили Иаков и Иоанн, Иисус объяснил им, откуда у них берутся подобные идеи. А когда они попросили подарить им места по правую и левую руку от Него, Он сказал, что не отвечает за распределение мест в доме Отца и что там не принято ставить себя выше других. Таким образом, Иисус никогда не учил, что молитва является средством манипуляции, которое может побудить Бога сделать то, чего хочется нам. Если посмотреть на очень простые утверждения Иисуса о молитве более внимательно, то станет ясно, что молитвы человека возникают в процессе его участия в делах Бога. Несмотря на призыв просить обо всем, молитвы, которые действительно двигают руку Божью, возникают из глубины понимания того, кто такой Бог и что Он производит в этом мире. Интересно представить, какой была бы моя жизнь, если бы Бог ответил хотя бы на половину моих молитв. Без сомнения, всякий раз я испытывал бы короткую эйфорию, но сколько ущерба принесли бы мне мои мелкие заказы, остается только догадываться. Да и смог бы я узнать его как своего любящего отца, если такие отношения больше похожи на обладание джинном в кувшине? Гораздо труднее понять, почему остаются без ответа мольбы о других в момент их несчастий и страданий. Разве Петр не из любви хотел предотвратить восхождение Иисуса в Иерусалим к страданиям? Я думаю, что только из любви. Тем не менее, его заступничество вызвало самое серьезное осуждение. Иисус назвал это попыткой сатаны помешать его миссии. Петр не понимал, какой цели достигал Бог, возводя Иисуса на крест. Ответ на молитву Петра отменил бы тот самый акт, благодаря которому Петр получал спасение. «Думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Петр тогда мог и не понимать, что его искреннее опасение за жизнь Иисуса озвучивало попытки сатаны помешать Спасителю исполнить волю Отца. Это была молитва из разряда «Спаси меня», рождаемая вибрациями страха, а не пониманием Божьей любви. В большинстве своем молитвы такого типа противятся Божьей воле, а не служат ей. Мы сотворены именно для того, чтобы сказать: «Отче, прославь имя Твое». Когда Господь создал первых людей, Он наделил их телами, разумом и душой, способными разделять Его славу и радоваться Его благодати. Если вам посчастливилось прикоснуться к этой славе, быть может, в момент тихого общения с Ним или когда Он явил Себя через вас кому-нибудь еще, вы знаете, о чем я говорю. В такие моменты кажется, что само время замирает. Радость волнами разливается внутри. Кажется, жизнь прошла не напрасно, если подарила такие переживания. Хочется воскликнуть: «Я был рожден для этого часа». Именно так. Иисус точно знал это насчет себя. Стоя перед выбором: «Отец, спаси меня» или «Отче, прославь имя Твое», Он выбрал последнее. Он знал наверняка, что единственная реальная слава состоит в исполнении того предназначения, которое дал Бог, независимо от последствий, и не меньше, чем представление будущей агонии, его пронзало сознание, что он пришел в этот мир только ради этого часа. «Отче, прославь имя Твое». Это та молитва, на которую Отец всегда отвечает. «Отче, пусть та цель, ради которой Ты меня создал и поместил в этом мире, будет целиком исполнена». Это та молитва, которая убивает корысть и выражает доверие тому, кто сотворил меня, кто любит меня и знает лучше, чем я сам себя знаю. Выбор, как молиться, становится перед нами не единожды, но на протяжении всей жизни, чаще всего в рамках внезапно возникающей ситуации. Когда не получаем работу, которую хотели, прибавку к зарплате, которую заслуживаем, страховую выплату, на которую надеялись, то что нам сказать? «Отец, спаси меня» или «Отче, прославь имя Твое»? Этот же выбор нам приходится делать, когда мы становимся предметом нелепых слухов или чьих-то недобрых происков. «Отец, спаси меня» или «Отче, прославь имя Твое». Нам не уйти от этого выбора и тогда, когда мы видим человека в беде, или когда смелость сказать истину будет дорого нам стоить, или когда речь идет о возможности контролировать ситуацию. Всегда «Отец, спаси меня» или «Отче, прославь имя Твое». Мы приходим к этому выбору и тогда, когда приходит горе или испытания следуют одно за другим. «Отец, спаси меня» или «Отче, прославь имя Твое». В данном случае важны не слова, которые мы с вами произносим, но вопль сердца. Делая выбор в пользу себя, вы сразу же почувствуете, что не согласны с Богом даже там, где никогда и не подумали бы. Все закончится тем, что вы будете молиться об избавлении именно от тех событий, с помощью которых Бог хотел изменить вас, либо противостанете против тех решений, которые ведут к вашему благу. Вы не будете понимать его, потому что его пути не похожи на то, чего вы желаете. Буду с вами откровенен. Большую часть жизни я молился молитвой «Спаси меня». Я не всегда понимал то, что делал. Просто мне казалось, что Бог, желающий для меня лучшего, хочет того же, что и я. Но Бог раз за разом доказывал мне, что знает все и обо всем лучше меня. То, как бы я решал свои проблемы и помогал другим людям, могло принести гораздо больше беды, чем он мог позволить. Когда он отвергал то, чего я желал, то делал это просто потому, что у него были гораздо лучшие решения моих проблем. Кроме того, он не только чудным образом разрешал последние, но и изменял меня в процессе. И практически всегда мне казалось, что Бог делал все как раз вопреки моим разумным представлениям. Когда он желал научить меня глубже доверять ему, я в своих молитвах просил разрешить мои проблемы без моего в этом участия. Когда он хотел дать мне полное понимание того, кем я был сотворен, я молился, чтобы он просто дал мне счастье. Когда он стремился изменить мой характер так, чтобы я мог являть людям его побуждение, я стремился остаться таким, как есть, и просил не вводить меня в ситуации, грозящие новыми падениями. Я так рад, что он стоял на своем, чаще вопреки моим молитвам, чем согласно им. Я очень хочу, чтобы так и продолжалось, и это чистая правда. Я хочу, чтобы каждый момент жизни был вплетен в Божий замысел постепенного приближения меня к Нему, чтобы он мог достичь той цели, ради которой и сотворил меня. Отче, прославь имя Твое и во всех нас, отныне и до скончания века, и в вечности. Аминь. В нем мы и сделались наследниками, по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам. Послание к Ефесянам, 1 глава, 11-12 стих. Вопросы к главе 22. Поразмышляйте над этим. Пересмотрите предметы своих нынешних молитв. Какие из ваших молитв выстроены по принципу «спаси меня», а какие «прославь имя Твое». Какие молитвы подчинены вашим желаниям, а какие являются результатом понимания Божьих планов касательно ситуации в вашей жизни. Просите Его открывать вам каждый день, ради чего вы оказались в той или иной ситуации, и продолжайте молиться о том, чтобы посредством разрешения этих ситуаций Он приближал бы вас к к себе. Вопросы для обсуждения в группе. Приведите примеры молитвы «Отец, спаси меня» из Писания и из вашей собственной жизни. Приведите примеры молитвы «Отче, прославь имя Твое». Случалось ли в вашей жизни так, что вы молились вопреки здравому смыслу, не давать вам того, чего вы хотели, просто потому что чувствовали, только так Бог может исполнить в вас цель, ради которой вы существуете? Поделитесь такой историей. Если в вашей группе есть желающие открыть то, о чем они молятся в эти дни, попросите Бога вместе о том, чтобы Он открыл вам свой замысел в каждом обсуждаемом случае и дал мудрость молиться теми словами, которые помогут наилучшим образом разрешить проблему. Помолитесь о том, чтобы Бог каждый день прославлялся в жизни каждого из вас.